Госпожа Сель вздрогнула, когда из мыслей ее вырвала подошедшая к ней бабушка. «Доброе утро! Доброе утро!» Эльфийка как можно ниже опустила зонт. «Вы хорошо выспались?» «Да, хорошо. Вот и замечательно. А вы знаете, чем все это время занимался ваш рыцарь?» «Нет, он целую ночь провел на крыльце дома, охраняя ваш покой», — с какой-то странной интонацией произнесла бабушка. «Я знаю, что это слова обычной старухи из деревни, и это не мое дело, но цените такого человека. Примечание к части. Вступайте в мою группу в ВК. Там бывают разные интересности. 3. https://vk.com/184376501.11. Уже 3 дня как они покинули ту деревушку, где до самого отъезда его терроризировала маленькая чертовка. В целом, вылазка к людям прошла успешно. Конечно, они довольно сильно выделялись среди прочих приезжих и тем самым привлекли ненужное внимание, особенно, если вспомнить авантюристов-неудачников, решившихся побеспокоить сон эльфийки. Кстати о ней. По какой-то причине все это время она то и дело кидала на него странные взгляды, словно что-то хотела сказать, но не решалась. Ей, наверное, казалось, что он не видит этого, а он как раз-таки все замечал. Честно сказать, данная ситуация его даже немного веселила, поэтому парень терпеливо дожидался, когда же девушка созреет для разговора. В таком темпе прошло 3 дня, и ничего за это время не изменилось, что начинало раздражать рыцаря. Уже совсем скоро они доедут до владений какого-то высокопоставленного дворянина. Дрейк не собирался там, точнее в деревушке близ стен замка, долго задерживаться. Староста рассказал ему, что здесь есть магазин одежды. Сель уже почти неделю ходит в одном и том же платье, ему-то нормально с самоочищающимися доспехами, но ей должно быть неприятно вечно разгуливать в грязном. Кто знает, что может случиться в замке, поэтому Натаниэль решил, так сказать, расставить все точки над «и», спросив спутницу, что же так сильно терзает ее все это время. «Сель, все нормально?» «Да», — тихо ответила она. «Ты как-то странно ведешь себя в последнее время. Что-то случилось?» Повисла тишина. Натаниэль, как истинный джентльмен, не стал торопить девушку. Наверное, она хочет сказать ему нечто важное, поэтому он терпеливо подождет, пока она подберет нужные слова. «Нет», — наконец произнесла эльфийка, отчего рыцарь закатил глаза. «Сель, я не хочу давить на тебя, но твое поведение несколько смущает меня. Понимаешь?» «Как можно дипломатичнее», — сказал Дрейк. «Ты», — снова тихо начала она, — «охраняешь меня ночью?» На последней части девушка и вовсе перешла на шепот. «Да, охраняю, а что, ты, не спишь ночью?» Парень облизнул губы. «Не сплю, не насилуй свой организм, пожалуйста, ради меня». Натаниэль обернулся назад. Сейчас ему было очень любопытно посмотреть в лицо вечно грустной Сель. Это первый раз, когда она выразила свои чувства, если ее слова можно так интерпретировать. «Я не насилую себя, поверь мне». У рыцаря заметно поднялось настроение. «И все же», — шепотом говорила она, — «тебе нужно отдохнуть. Если бы у меня были черные мешки под глазами от усталости или недосыпания, я бы их точно заметил». «Ах-ха-ха», — слегка рассмеялся парень над собственной шуткой. Сель недоуменно посмотрела на место кучера, скрываемое тканью, не понимая, почему он смеется. «Что смешного в мешках под глазами? Или у альбиносов их не бывает?» «Альбинос, пф», — прыснула в кулак Сель, когда наконец поняла юмор. «Ты стал намного лучше шутить», — с едва заметной улыбкой на лице произнесла она. «Конечно», — самоуверенно заявил Натан. «А ведь прошло-то ведь всего ничего. Все, за что я бы не брался, я довожу до конца. Вот и юмору научусь», — уже более спокойно закончил он. «Ты научился так долго бодрствовать, можно сказать и так», — туманно ответил Натаниэль. «Вот как, ты говорил о своем детстве. Но я думаю, твои родители слишком давили на тебя». Дрейк снова обернулся и взглянул назад на ткань, за которой сидела Сель. Она стала намного активнее поддерживать диалог, и рыцарю даже кажется, что она сочувствует ему. Раз уж его вечно грустная спутница вдруг стала активничать, то ему стоит ей подыграть. «Может быть, так и было сначала, но потом я привык к этому», — пожал плечами Натан. «И все же», — прикусила губу эльфийка, — «я хочу, чтобы ты отдохнул. Пожалуйста, когда мы будем в полной безопасности». «Чего, я уверен, не произойдет до леса эльфов», — пронеслось у него в голове. «Я отдохну». «Хорошо». Примерно через час езды они достигли деревеньки близ больших каменных стен высокого замка. Они без проблем въехали в поселок, не встретив ни души, лишь гробовую тишину, прерываемую цоканьем копыт и шумом ветра. «Сель, не выходи!» Рыцарь слез на землю и пошел к ближайшему дому. Натан открыл дверь, отчего она мерзко заскрипела, и вошел внутрь. Там его встретил полный беспорядок. Перевернутая мебель, посуда валялась тут и там, и даже фрагменты стекол валялись на полу. Неожиданно Дрейк услышал чей-то утробный рык, а затем вытянул руку в сторону, схватив неведомое существо за горло. Он повернул голову к цели и увидел женщину, чья одежда была измазана в блевотине, пытавшуюся всеми силами вырваться из схватки парня, активно моргая своими полностью белыми глазами. «Зомби, мать моя женщина, как и любой человек из 22 века, он прекрасно знал, как убивать зомби. Поэтому он бросил ее к себе под ноги, а затем со всей силы наступил ей на голову, проламывая тем самым деревянный пол. Он все сильнее и сильнее вдавливал ее вниз, пока она не перестала дергаться. Почему-то в этот момент ему вспомнился Леон Волк, который явно неравнодушен к фут-фетишу. Натан, выглянула из повозки эльфийка. «Не выходи». Он выбежал из дома, однако огромная стая летучих мышей отбросила его обратно в здание. «Натан!» – беспокойно выкрикнула она. Девушка непревзойденной красоты, с неба начал спускаться парень, окруженный летучими мышами, с красными глазами и бледной кожей. «Твоя красота может затмить даже Элион, богиню любви». Сель в ужасе застыла, увидев острые клыки незнакомца. «Я наконец-то нашел ту». Он прикоснулся своей белой холодной рукой к лицу эльфийки, на которой женюсь, а затем схватил ее за плечи и прижал к себе. Сель кричала и пыталась вырваться из объятий монстра как только могла. В порыве ужаса она даже активировала ауру, которая стала покрывать ее тело, но даже этого не хватило, чтобы освободиться из рук вампира. Лошади, напуганные летучими мышами и монстром, во весь опор поскакали куда-то вместе с повозкой. «Белая аура, получается, ты из...» «Отпусти ее!» Вылетел на улицу Натаниэль, вооруженный щитом и сломанным мечом. «Натан, хочешь получить ее?» Улыбнулся монстр, обнажая свои клыки. «Тогда попробуй отобрать ее у меня». А затем вампир на большой скорости улетел в замок, разбивая окно на самом верхнем этаже. «Сель!» В страхе выкрикнул Дрейк. «Ах ты!» Покрываясь черным туманом, собирающимся у его ног. «Тварь!» Натаниэль чуть присел, после чего прыгнул, оставляя за собой кольцо из черного дыма, которое разошлось в разные стороны темной волной, а затем пробил каменную стену щитом и приземлился прямо перед вампиром, все еще обнимающим Сель. Они находились в большом просторном зале, где были каменный трон, колонны с факелами на них и красные полотна на стенах. «Ох, какой ты нетерпеливый!» Монстр раскрыл свои руки и отпустил эльфийку, которая побежала к Натаниэлю и спряталась за его спиной. «Дорогая, поверь мне, стоять за мной гораздо безопаснее, чем за этим рыцарем». Его тело стало покрываться кроваво-красной аурой, которая с каждой секундой увеличивала свои размеры. «Отойди, Сель», не спуская глаз с противника, проговорил Дрейк. Но Натан, его аура, с большими от ужаса глазами Сель смотрела на огромную красную волну, окружающую вампира. «Он точно один из древних. Натан, тебе не справиться», девушка всхлипнула. Побольше веры в своего рыцаря, рыцарь воткнул меч и щит в землю, развернулся к ней и снял шлем. Она впервые увидела его улыбающееся белое лицо со слегка прищуренными глазами. Она должна бояться его, но почему-то спокойное лицо Натана не вызывало в ней отвращения. На миг Сель даже забыла, в какой ситуации они оказались. «Нет ничего, с чем бы я не смог справиться, Сель», самоуверенно заявил парень, высоко дернув носом. «А теперь отойди, мне нужно пустить кровь этому кровососу». Отправляя в инвентарь белый плащ, Натаниэль вновь повернулся к вампиру, который терпеливо дожидался чего-то, и приготовился к бою. «Ну надо же», монстр склонил голову на бок, «ты альбинос», с какой-то странной интонацией воскликнул он. «Живой альбинос, да еще и какой, парень, хо-хо, вот если бы ты», вампир ткнул пальцем в сторону рыцаря, «не увел у меня мою суженую, то я с удовольствием обратил бы тебя». «Неинтересно», коротко ответил Натаниэль, вставая в боевую стойку. Из его тела начал выходить черный дым, за мгновение наполнивший все пространство вокруг Дрейка, став по размерам не меньше кровавой ауры врага. «Черная аура», задумчиво протянул древний, потирая странное кольцо об свой пиджак. «Никогда такого не видел. Это общая черта альбиносов или нет? Я передумал, я не убью тебя. Ты станешь моей подопытной крысой». Древний прокусил запястье и создал из своей крови настоящее кровавое копье, а затем молниеносно приблизился к рыцарю. Натаниэль неведомым способом сумел отвести выпад врага вниз щитом, отчего кончик копья пробил пол, образуя вокруг себя длинные трещины. Еще несколько таких ударов, и они все упадут вниз. Тем временем сломанный клинок пролетел в нескольких миллиметрах от лица вампира, который увернулся от удара Натана, запрокинув голову назад. Повинуясь импульсу, вампир прыгнул высоко вверх до самого потолка, после чего полетел вниз прямо на Дрыка, который не успел восстановиться после своего удара. Впрочем, рыцарь быстро сориентировался. Вместо того, чтобы блокировать атаку, он наполнил щит тьмой и махнул им в сторону врага. Из щита навстречу вампиру вылетела черная дуга. Древнего эта атака явно застала врасплох, вот только он все равно извернулся и сумел уйти от техники Натаниэля, приземлившись на ноги поодаль от него. Дрейк не собирался ослаблять натиск. Он воткнул щит в пол и теперь уже свободной рукой выстрелил в монстра лучом тьмы. Древний сделал то же самое, только из его кисти вырвался поток крови. Противостояние стихии не длилось долго, тьма полностью поглотила кровь вампира, меняя ее на черный, и врезалась в грудь врага, отчего тот отлетел в другой конец зала. Магия тьмы, вампир поднялся на ноги. Рана в груди быстро затянулась, но на ее месте остались странные черные прожилки, причиняющие дискомфорт мертвому организму древнего. Он словно начинает слабеть. Многие разумные существа пытались овладеть ею, но впадали в безумие, не сумев обуздать тьму. Теперь не словно, а по-настоящему вампир чувствует, что его уровень сил упал. Нужно заканчивать с этим побыстрее. В зал ворвалась огромная стая летучих мышей, которая окружила Натаниэля. А тем временем монстр создал в руке кровавый пульсирующий усиленный ки-лук, прицелился в рыцаря и, ох, тяжело вздохнул древний и чуть не упал от головокружения. Этого мгновения хватило, чтобы черная дуга прорвалась через рой летучих мышей и поразила вампира точно в грудь. На месте попадания осталась длинная, черная, глубокая рана, которая быстро затянулась, но она точно так же, как и прошлое, оставила за собой черные прожилки. Вот теперь монстру было не просто подняться на ноги, но он это все же сделал. Он понимал, что сейчас произошло. Магия тьмы ослабила его. Чтобы восстановиться, ему нужна кровь. К счастью, у крестьян осталась кровь, которой он решил на всякий случай запастись, высосав из них только жизненную силу. Древний закричал и бросился в рой летучих мышей, забирая их с собой, и выпрыгнул из окна. Когда мерзкие мелкие твари перестали мельтешить перед его глазами, Натаниэль сразу же начал искать взглядом сель. Он облегченно выдохнул, когда нашел ее в самом дальнем углу, куда она тихо забилась и теперь в ужасе смотрела на рыцаря, судорожно дрожа. Сель, во вспышке света из его рук исчезли меч и щит. Ты. Маг тьмы, с опухшими от слез глазами промямлила девушка. Да, я маг тьмы, сель, но я не безумен. Он снял шлем руками и положил его на пол, а затем медленно, без резких движений начал подходить к ней, отчего девушка закрыла лицо руками. «Пожалуйста, поверь мне», он протянул ей руку, чтобы помочь встать. «Я никогда не причиню вреда невиновным, особенно тебе, Силь». Эльфийка испуганно взглянула на него. «Магия тьмы, которая считается даром Арда, под запретом в этом мире, а всех, кто пытается познать ее тайны, ловят и убивают. Все без исключения, кто пытался научиться использовать ее, сходили с ума, впадали в истерию и начинали убивать. Даже после смерти они восставали в виде сильной нежити и продолжали свой кровавый поход. Однако Натаниэль не выглядел безумным, но как это возможно? Может, он притворяется? За все время, которое они провели вместе, Натан был очень добр с ней, он ухаживал за ней и охранял ее сон ночью. Разве безумец захочет научиться хорошо шутить, чтобы смеяться над трудностями и веселиться с другими? Разве безумец стал бы нянчиться с такой неумехой, как она? Сель медленно взяла парня за руку, и он помог ей подняться. На его лице появилась широкая, счастливая улыбка. «Че, что будем делать?» Вытирая слезы, спросила эльфийка. «Надо добить этого кровососа». Дрейк надел шлем обратно и побежал к дыре в стене. «Жди здесь, я скоро вернусь». Он уже собирался было выпрыгнуть, однако затормозил в самый последний момент, отчего чуть не свалился из замка наружу. «Это еще кто такие?» Сель подошла к обрыву и увидела бой между древним и четырьмя людьми, среди которых она, кажется, узнала. «Герой?» – неуверенно предположила эльфийка. «Герой? А, тот самый герой». Блондин сумел отрубить катаной левую руку вампиру, после чего последний упал на землю и больше не вставал. Его тело начало иссыхать, а через секунду он и вовсе превратился в пыль. Кристиан озадаченно осматривал черное кольцо в виде летучей мыши. Именно после того, как он отсек руку с этим кольцом, вампир превратился в прах. На его глазах зомби, привлеченные шумом, начали превращаться обратно в людей. Ох, свалился на пятую точку герой. Побитый, покрытый ссадинами и, возможно, с переломом нескольких ребер, он сумел в последний момент убить монстра. «Вы в порядке?» – с трудом проговорил Кристиан. В разных сторонах дороги валялись его побитые прекрасные спутницы, которым досталось не меньше, чем ему. Этот бой дался им четверым очень нелегко. «Крис, принцесса Аделина встала с земли. Ты спас нас!» – каким-то неверящим голосом произнесла рыжеволосая девушка. «Герой!» – взорвалась толпа обычных горожан, которые совсем недавно были зомби. «Герой!» – примечание к части. «Вступайте в мою группу в ВК. Там бывает интересно. https://vk.com/184376501.12. Сель с прямой осанкой сидела возле рыцаря, который суетился над чаном с готовящейся едой. Наверное, из-за пережитого днем стресса ей сейчас очень хотелось поесть, хотя сама она считала, что сегодня ей ничего не полезет в рот. Натан в данный момент был похож на обычного рыцаря, ухаживающего за своей госпожой. Даже и не скажешь, что перед ней находится никто иной, как альбинос и маг тьмы в одном флаконе, или, простым словом, ночной кошмар церкви. Но как он смог подчинить тьму? Все выдающиеся маги разумных рас в один голос твердили, что овладеть тьмой невозможно. Конечно, было исключение в виде жемчужины Арда, но данный артефакт уже давно утерян. Каким образом Натану удалось сделать то, что все считают невозможным? Может ли это быть из-за проклятия Арда, альбинизма, позволившего ему достичь мастерства в магии тьмы? «Натан», — взволнованно проговорила девушка. «Да», — не отрываясь от готовки, — спросил парень. «Скажи, пожалуйста, как ты научился магии тьмы?» «Да просто взял и научился», — он повернулся к ней, пожал плечами и снова вернулся к готовке. Разумеется, Сель ему ни капли не поверила. Он сумел отразить выпад древнего вампира, одного из самых сильных монстров. Впрочем, не только сдерживать его натиск, но и убить. Технически говоря, это не Натан убил древнего, а герой, но по факту, если бы последний не прибыл так кстати, то добил бы монстра именно рыцарь. А герой что? Взял и забрал абсолютно всю славу себе. Это драйку крестьяне должны падать под ноги и восхвалять, но никак не герою. Эльфийке очень обидно, что вся слава досталась не Натану, хотя вряд ли бы люди стали относиться к нему лучше, увидев его внешность. Но все равно обидно. «Ты не переживаешь по поводу древнего?» Ее голос звучал спокойно и не тихо, как раньше. «А что с ним? Герой и его команда забрали у тебя всю славу?» Она выжидающе на него посмотрела. «Обидно, конечно, но теперь уже ничего не поделаешь». Парень налил суп в миску и протянул ее вместе с ложкой девушке. Эльфийка знала, что суп получился как всегда просто бесподобным, но все равно в присущей ей манере неторопливо зачерпнула немного еды, подула на нее, сложив губки трубочкой, а затем попробовала суп, вкус которого оправдал ее ожидания. Она прикрыла глаза, чтобы получше распробовать неповторимый вкус готовки рыцаря, с улыбкой на лице. «Главное, что ты в порядке». Вот теперь Натан видел элегантные, красивые движения девушки, что его очень удивило. «Если бы не ты, Натан, я не знаю, что делала бы». Она благодарно посмотрела на Натаниэля. «Не беспокойся по этому поводу». Он присел у колеса повозки и снял шлем. Глаза девушки мистическим образом примагнитились к белому лицу Дрейка, который рассматривал собственный шлем. Она чуть было инстинктивно не убежала в лес, однако эльфийка смогла взять себя в руки. Все же вбитые ей в голову суеверия никуда не делись. Впрочем, Сель работала над данным вопросом. Белая кожа, белые волосы, включая ресницы и брови, и красные глаза с такими же красными губами, любого нормального человека представленная картина напугает до ужаса, вот только для Сель Натан казался скорее загадочным. Альбинос. Она действительно сидит рядом с альбиносом и магом тьмы в одном лице. Его лицо не казалось каким-то страшным или перекошенным от жажды убийства, что укоренилось в умах всех рас, скорее наоборот, по-своему красивым и аристократичным. То, что Натаниэль имеет фамилию, уже показатель его непростого происхождения, а боевые навыки, броня, оружие и магические способности только подтверждают это. Не то чтобы каждый дворянин обязан всем этим владеть, но обычный крестьянин уж точно всего этого не получит. «Сель, Ты не злишься на людей?» – неуверенно спросил Натан. Сель тяжело вздохнула и задумалась на пару минут. «Люди – похабные отвратительные существа, которые способны только трахаться, жрать и убивать», – с гримасой омерзения сказала Сель. «Однако я встречала и хороших людей среди рабов. Многие из них относились ко мне хорошо, даже после того, что им пришлось пережить». Повисла недолгая тишина. «Дворяне почти никогда со мной ничего не делали. Бывало, может, и забьют несколько раз, но в основном они мучили других рабов прямо у меня на глазах. Я видела, как они вырывают им зубы, ногти, отрезают уши и пальцы. Они приходили и выбирали, кого бы помучить сегодня, наугад тыкая в рабов пальцем, но меня они не трогали. Ты, наверное, думаешь, что мне повезло, но смотреть мне было гораздо больнее, а еще жить, ожидая, что за мной придут и сделают то же самое. Мне стыдно за свою расу», на последнем слове Натаниэль вспомнил, что не человек. «Хех, все эти беды из-за неправильного правления верхушки королевства. Если убить короля и всех его родственников, создать общество, где все равны, где все свободны, где человек не властен над человеком, нет никакого принуждения или эксплуатации рабов. Да, вот к чему стрём». Натаниэль осекся. А действительно ли он этого хочет, а не кодекс? У него появилось желание вернуться обратно в столицу и вырезать абсолютно всех дворян и короля, особенно короля. Он может сделать исключение для барона Лавила, но только для него. От столь кровожадных мыслей Дрейку стало не по себе. Темный кодекс против власти короны, даже само слово «король» вызывает у него приступ тошноты, хотя к титулу барона он относился более-менее терпимо, но ему все равно было некомфортно находиться у него дома. «Ты хочешь убить короля людей и всю его семью?» – испуганно проговорила девушка. «Не только людей», – парень прикрыл глаза. «Если верхушка правления любой расы притесняет свой народ, то я готов убить короля хоть эльфов, хоть гномов, вместе с их семьями». Сель побледнела от заявления Дрейка. В ее глаза снова вернулся ужас, который только недавно пропал. Наверное, зря он поддался чувствам, навеянным кодексом. Очень зря. Получается, ты везешь меня домой только ради того, чтобы потом вырез. Нет, Сель, что ты, мягко улыбнулся Натан. Я похож на маньяка-убийцу. Я не стану никого убивать или совершать переворот. Я лишь говорю, что мне противно находиться рядом с королями, королевами, принцами или принцессами. Как только я доведу тебя до твоей родины, то сразу же уйду и больше не буду докучать тебе своим обществом. И снова повисла напряженная тишина. Видимо, именно его семья придала Натану такие идеалы и цели. Его родители готовили Дрейка к свержению текущего короля людей. Это бы объясняло, почему его настолько хорошо обучили искусству боя и магии. Дрейк, ей нужно запомнить эту фамилию, а затем, после возвращения домой, поискать информацию по этой семье. Сель чувствовала себя бесполезной. Все делает Натаниэль. Готовит, убирает, сражается и заботится о ней именно он. Но что она может предложить ему взамен? Боевые навыки. Отец неплохо научил ее обращаться с луком. К тому же, Сель пробудила ки и способна использовать покров ки, ауру. «Король эльфов хорошо относится к своим подданным», — уверенно заявила Сель. «Вот как?» — выгнул бровь парень. «Если это так, то тебе повезло с королем. И ты все еще хочешь убить его?» Поджав губы, спросила она. «Ну, если он хороший мужчина, его любят подданные и он о них заботится, то мне незачем убивать его, а его семью тоже. Тогда, может, ты останешься там?» Сель прикусила губу. «Со мной, если ты не заметила по этому белоснежному лицу», — Дрейк провел рукой перед своей головой, — «то я альбинос, а альбиносов, как тебе известно, убивают, только завидев. Я смогла бы убедить короля защитить тебя», — уже громче произнесла девушка. «Ты что, принцесса, чтобы король стал тебя слушать?» — склонил голову на бок Натаниэль. «Нет», — сразу же поникла девушка. «Ну вот видишь, но я увер». «Сель», — прервал ее Натан, — «давай поговорим об этом, когда дойдем до твоего дома». «Ладно, ладно». 13. «Что здесь произошло?» — спросил Кристиан, сидя на деревянном стуле в доме обычных крестьян, пока Элейн исцеляла его проломленные ребра. Конечно, он снял нагрудник и снял одежду с торса, чтобы жрице было удобнее оказать ему помощь, но для него было важнее в данный момент показать ей свое подтянутое, атлетическое тело. Он чуть не расплылся в улыбке, когда увидел красное от смущения лицо Элейн, которая дрожащими руками принялась за врачевание. Она такая миленькая, что Абаддону хочется обнять ее и не выпускать из объятий, Впрочем, это касалось всех девушек из его гар-команды. «Мы толком и не знаем», — покачал головой крестьянин, прибираясь в доме. «Я лишь помню, как из замка прилетел вампир, и он схватился за голову. Не помню. Вам стоит поговорить с господином Аргасом в замке». «Хорошо», — кивнул крестьян и перевел взгляд на Элин. Судя по ее тяжелому дыханию и все еще красному лицу, она так и не смогла справиться с чувствами. Как же хорошо быть героем. Вот только примерно 20 минут назад они все чуть не погибли. Этот вампир был чудовищно силен. Кажется, даже 10 колец не идут с ним ни в какое сравнение. И удалось его победить только благодаря невероятному везению. В самый последний момент, когда монстр замахнулся рукой, чтобы убить героя, у вампира поплыл взгляд. Создавалось такое чувство, будто у него закружилась голова или что-то еще. И в тот момент парень собрал остатки своих сил и рубанул по монстру, отсекая руку, ту самую занесенную руку. Пока крестьян вспоминал прошедший бой, Селена и принцесса Аделина осматривали труп вампира. Точнее, то, что от него осталось, одежда. Она выглядела грязной и местами даже порванной, но материал был дорогим, в этом Аделина ни капельки не сомневалась. «Мне кажется, это был древний вампир», — высказала свою точку зрения принцесса. «Хотя он должен был быть посильнее этого. Может быть, оглядывая самый верх замка», — ровным голосом проговорила Селена. «Именно оттуда на них вылетел этот разъяренный вампир. Даже если он и не являлся древним, сил ему все равно было не занимать. Монстр почти одолел их группу, и если бы не крестьян, они бы точно погибли». Девушка покрепче сжала рукоять рапиры. Она не смогла оказать должного сопротивления, но самое главное, из-за чего переживала девушка, их застали врасплох. Ее застали врасплох. «Простите меня, принцесса, я не смогла вовремя среагировать на нападение», — виновато опустила голову Селена Лейн. «Что ты, Селена?» — подошла к ней рыжеволосая девушка. «Мы все не были готовы к этому. В конце концов, мы победили, это сейчас главное». «Поняла», — безэмоционально ответила Селена. «И зови меня просто Аделина, ладно?» Принцесса посмотрела на нее своими красивыми голубыми глазами. «Хорошо, принцесса». От абсурдности ситуации Аделина лишь могла тяжело вздохнуть. «Эй, как у вас тут дела?» К ним подошли крестьян, надевающий кофту на ходу, и Элин, которая явно старалась не смотреть в сторону парня. «Крис, как твои раны?» — обеспокоенно спросила принцесса, подбежав к герою и дотронувшись до корпуса. «Все хорошо, Аделина, герой не то случайно, не то намеренно положил свою руку поверх ее», после чего повисла недолгая пауза, во время которой парочка смотрела друг на друга, не отрывая взгляда, пока рядом стоящая жрица всем своим видом показывала, как ей хочется провалиться под землю от неловкости и смущения. Селена же лишь закатила глаза, присела и продолжила сама осматривать остатки вампира. Она не сильно разбиралась во всей этой одежде благородных, но даже так могла сказать, что подобный наряд точно не носил бы обычный барон. Если это так, то, получается, они убили графа Аргаса. Но как граф Аргас превратился в такого сильного вампи? «Я нашел это кольцо», — к ней подошел блондин и протянул черное кольцо в форме летучей мыши, возможно, из-за него он превратился. Крестьян махнул головой в сторону праха, в нежить. «Принцесса», — проигнорировала она крестьяна, который так и остался стоять с протянутой рукой, — эта тварь была похожа на графа Аргаса. «Я не уверена», — лицо рыжеволосой девушки погрустнело. «Но да, он казался похожим на него», — грустно закончила она. Селена вновь вернулась к осмотрю тряпья вампира. «Почему тряпья?» «Рукав левой руки полностью разорван, а также имеется большая дыра в области груди. Похоже, что монстр с кем-то бился, однако Лейн не сказала бы, что видела на нем ранение или что он был ослаблен. Этот древний был чересчур сильным. Одежда порвана, вампир с кем-то дрался». Отмер крестьян и снова попытался завязать разговор. «Посмотрите сами, герой», — она кинула тряпки ему в лицо и направилась к замку. «Вау!» — от неожиданности воскликнул Абаддон, ловя вещи. Он проследил взглядом за удаляющейся Селеной, иногда косясь на ее сексуальную попку, твердо для себя решив, что однажды она точно станет полноправной девушкой в его гареме. С ней главное не торопиться, получше узнать ее, и тогда его сногсшибательная внешность, природное обаяние, а также титул героя сделают свое дело. «А как госпожа Селена собирается войти в замок?» — неуверенно спросила Элин. «Врата ведь закрыты». «Не знаю, Элин», — пожала плечами принцесса, «но нам все равно нужно как-то туда попасть. А я пока пойду посмотрю, нужна ли местным помощь, и Илым затем направилась в сторону собравшихся вместе крестьян, которые что-то активно обсуждали. «Отличная идея!» — крикнул ей вдогонку герой. Жрица остановилась, повернулась к нему и решительно кивнула, после чего продолжила свой путь. От такого отношения у крестьяна резко повысилось настроение. Все же Илым такая милая девушка. Парню срочно нужно ее обнять. «Крис, не злись на Селену!» Аделина грустно посмотрела на него. «У нее такой характер, да и пережила она многое». «Я не сержусь, Аделина», — покачал головой Абаддон. «Я все понимаю и приложу все усилия, чтобы вернуть ее сестренку назад из лап десяти колец. Мы вместе приложим усилия, Крис». Девушка подошла к нему поближе, смотря прямо в глаза. Впрочем, романтичная атмосфера разбилась от довольно шумного звука открывающихся ворот, возле которых уже стояла Селена. Из двора замка вышло пятеро помятых от битвы стражников, которые опешили, увидев холодную красотку у себя на пути. «Кто вы?» – настороженно спросил самый старший из них. «Селена Лейн, личный телохранитель принцессы Аделины Лэтхейн», – в своей безэмоциональной манере ответила серебряноволосая девушка. Обычная стража впала в шок от заявления красотки, глупо разинув рты. Впрочем, все тот же старший стражник быстро очухался. «Мы так рады, что вы здесь, госпожа Лейн», — радостно произнес мужчина. «Докладывай», — строго проговорила девушка. «Сегодня утром на нас напал сильный вампир», — стражник схватился за голову. «Он что-то сделал с нами, и последнее, что мы помним, как очнулись минут 20 назад. Мы на скорую руку начали осматривать помещение, нашли кое-что интересное на самом верху. Остальная стража сейчас продолжает поиск каких-нибудь зацепок, а я, взяв с собой пару человек, хотел проведать местных жителей», — на одном дыхании выдал мужчина. «Вампир повержен», — бросила Селена, после чего прошла мимо охраны в замок. «Поверж, с вами все в порядке?» — подошел к ним крестьян с Аделиной. «Принцесса!» — в один голос воскликнули стражники и преклонили колено. «Сказал же, что нужна маскировка», — едва слышно пробубнил блондин. «Ты прав», — так же тихо ответила ему Литхин. «А что с вампиром?» — подал голос кто-то из стражников. «Герой одолел его», — гордо заявила Аделина. «Это правда? Невероятно. Одолеть такого сильного монстра? Немыслимо. Вот что значит настоящий сильный герой. Мне помогали мои товарищи», — улыбнулся крестьян, который уже давно привык к разного рода восхвалениям. «Без своих прекрасных спутниц я бы не справился». Селена поднялась на самый верхний этаж замка, больше напоминающий тронный зал. Здесь явно была битва, если судить по выбитому окну, дыре в стене рядом с ней, порезанным трупам летучих мышей, а также пролому в полу, из которого в разные стороны разошлись большие и глубокие трещины. Первым делом девушка подошла к проломленной стене, откуда открывался хороший вид на все владения. Ее взгляд переключился на каменные фрагменты стены. Если рассуждать логически, то можно сделать вывод, что сломали ее снаружи, к тому же сама дыра размером с человеческий рост. С другой же стороны, возле разбитого окна не было ни единого стеклышка. Если вампир разбил окно, выпрыгнув из него, то зачем возвращаться обратно через стену? Кто-то преследовал монстра. Но кто? Маг, который с помощью магии попал сюда, разломав стену? Вполне может быть. И, скорее всего, маг проиграл. Конечно, трупа мага она не обнаружила, но вряд ли обычный маг сумел бы справиться с таким сильным вампиром. По крайней мере, во время битвы с монстром Селена не заметила никаких ран на его теле, кроме странных черных отметин. «Селена, нашла что-нибудь?» — в тронный зал зашла принцесса. «Похоже, здесь была битва между вампиром и магом», — монотонно начала свой рассказ Лейн. «Скорее всего, он проиграл, но сумел сбежать. Тогда вампир бросился за ним в погоню, но встретил нас. Если это действительно был граф Аргас, то он превратился в нежить сегодня утром из-за кольца. Возможно, из-за недавней трансформации он не сумел набрать много сил, поэтому мы смогли убить его». Задумчиво протянула Аделина. «А что с тем магом? Вряд ли он смог нанести нежити сильный урон, но сам факт того, что он выжил, говорит о его силе. Может быть, это был кто-то из...» Селена нахмурилась. «Десяти колец, 14. Видишь, Натан указал на главную дорогу, по которой ехал караван. Давай сходим и попробуем купить тебе новую одежду и сменное белье». Сель хотела возразить, но в такой ситуации она ничего не могла сделать. Выходить к людям вот так в открытую очень опасно не столько для них, сколько для обычных людей, учитывая силу ее спутника, Вот только она почти неделю ходит в одном и том же платье. Она даже спит в нем. От нее уже попахивает, хотя рыцарь тактично молчит, и она больше не может это терпеть. Если бы она была рабом у какого-нибудь человека, то она бы даже не пискнула. Однако ходить в таком виде перед Натаном ей очень стыдно, поэтому эльфийка молча поддержала опасную, по ее мнению, авантюру. Вот они вышли с полянки в лесу на главную дорогу, на перерез каравану. Кучеры мгновенно остановили лошадей, увидев впереди тех, кого явно не ожидали здесь встретить. Наверняка на них сейчас должны были напасть разбойники, но перед ними оказался рыцарь в дорогом белом плаще и хрупкая девушка с открытым зонтом. Двое из команды авантюристов, защищающих купца и его товар, быстро встали между повозкой и незнакомцами. Один, воин в стальных доспехах и с двуручным мечом, а второй, лысый лучник со шрамом на щеке. Удивленно протянул лысый. Это разбойники. Впрочем, он не убрал с тетивы стрелу. Нет, похоже, что дворяне, спокойно ответил воин, опустив меч вниз. Кто вы и что вам нужно? Меня зовут Натан. Громко представился рыцарь. А это, он слегка повернул голову в сторону девушки. «Моя госпожа, есть ли возможность купить что-нибудь у вас? Иди позови нашего нанимателя», — обратился воин к лучнику. «И, пожалуйста, уберите его тоже, а то он мне на нервы действует», — рыцарь указал в сторону леса. «Эх», — тяжело вздохнул мужчина с двуручником. «Выходи, Райнер, он тебя засек». Из высоких кустарников на дорогу вышел молодой парень, одетый в длинный черный плащ, скрывающий его настоящую экипировку. Он странно глянул на Натана, после чего пошел в конец каравана. «А вы очень внимательны, господин Натан», — учтиво начал разговор воин, — «не каждый способен заметить авантюриста вора ранга. Такова уж моя работа». Мужчина кинул мимолетный взгляд на даму позади рыцаря и понимающе кивнул. «Должно быть, вам спокойно, пока такой рыцарь защищает вас», — авантюрист дружелюбно улыбнулся. «Да», — коротко ответила она. «Рыцарь и его госпожа», наконец на дороге появился главный. «Не часто увидишь такую картину на дороге», — хмыкнул толстенький мужчина. «Чем могу помочь столь неожиданным гостям? Мы бы хотели купить у вас женскую одежду, если она есть, конечно». «О!» — хлопнул в ладоши толстячок. «Вам очень повезло, что вы наткнулись именно на мой торговый караван. Я с удовольствием покажу вам весь ассортимент женской одежды. Пройдемте за мной», — махнул рукой босс. «Но», — хотел возразить воин, — «все нормально, Лоулис. Посмотри на их одежду, они явно не разбойники или бандиты. Как скажете». Торговец развернул перед парочкой целую барахолку из разнообразных женских платьев. Он намеревался помочь с выбором, однако Натаниэль увел его в сторону, оставив Селли одну выбирать платье. Одежды было так много, что глаза девушки разбегались в разные стороны, совсем как дома, где она могла часами выбирать наряд только для того, чтобы погулять во дворе. Ничего, уже совсем скоро девушка окажется на родине, и тогда она приложит все силы, чтобы отплатить Натану. Только тот разговор все никак не выходил у нее из головы, хотя парень упоминал, что не станет убивать короля и его семью, если он не тиран, а король эльфов Патрокулус не тиран. Он, уважаемый своими подданными король, который правит по справедливости. Жаль только, что сомнения все еще остались в душе девушки. Впрочем, это дело далекого будущего. Прямо сейчас ей нужно выбрать платье. А сколько? Сколько платьев ей можно выбрать? Этот вопрос встал комом у нее в горле. Все же денег у них не так уж и много, поэтому ей не стоит брать все подряд. Она должна соответствовать образу благородной девушки, поэтому стоит начать выбирать не слишком красивые платья, учитывая, что бюджет ограничен. Пока она озадаченно рассматривала платья, к ней подошли какие-то женщины, неся в руках сундуки, в которых оказался ассортимент нижнего белья, начиная с обычного и заканчивая довольно эротичным, после чего они ретировались, оставив шокированную девушку одну. «Все нормально», — крикнул издалека ей Натан. «Да», — пискляво крикнула она в ответ. «Не стоит отвлекать девушку от столь трудной задачи», — произнес толстенький мужчина. «Мда уж», — уныло протянул Дрейк. Он считал, что все будет намного легче, что она просто выберет пару платьиц да сменное белье, но этот торговец вывалил столько добра, что это может затянуться на несколько часов. По-хорошему, ей нужно мерить каждое платье, чего лучше избежать. Натан внимательно оглядел дорогущую одежду торговца, если судить по многочисленным золотым нитям на пиджаке, а также драгоценным камням на перстнях. Среди этих камней парень узнал синий гранат. Со времен попадания у него в инвентаре осталось много разного барахла, среди которого было оружие, разные материалы и даже броня, мужская броня, поэтому она никак не пошла бы сель. Конечно, у него имелись драгоценные камни. «Вашу мать, почему так все сложно?» – молча страдал Дрейк. «Знаете что?» – обратился рыцарь к купцу. «Я куплю все платья и белье», – уверенно заявил он. «Простите, но вы в этом уверены?» – скептически выгнул бровь мужчина. «Это покроет все расходы?» – Натан вытащил и протянул собеседнику драгоценный камень. «Синий гранат», – удивленно воскликнул тот. «Удивительно». Толстячок достал из кармана очки и начал внимательно осматривать предмет. «Да, это покроет все расходы». Его настроение явно повысилось. «Куда сложить всю одежду?» «В сундуки. И еще пару любых книг, пожалуйста». «Конечно». Натаниэль не хотел светить драгоценными камнями, которые у него остались еще с древнего мира. По этой причине он и не купил карету, а предпочел крытую повозку, чтобы расплатиться монетами. Но в данной ситуации у него просто не было выбора, вот только это не значило, что он и впредь будет разбрасываться драгоценностями. «Эх», – тяжело вздохнул Дрейк. «Натан, не надо было так тратиться», – нервно ерзая возле сундуков с одеждой в лагере, пробубнила девушка. «Расслабься, Силь», – парень сделал останавливающий жест. «Я не потратил ни монеты». «Тогда чем ты расплатился?» «Вот этим», — Дрейк показал ей синий гранат. «Натан, откуда у тебя такой драгоценный камень?» Сель от шока прикрыла рот ладошками. «И ты отдал один из них тому торговцу ради какой-то одежды?» «Не какой-то одежды», — рыцарь вернул камень обратно в инвентарь и стянул с себя шлем, — «а одежды для тебя, Сель. Просто расслабься и прими это в качестве подарка». «Спасибо», — виновато опустила голову эльфийка. «И извини». «Все нормально», — улыбнулся Натан. «Может, примеришь? Если примерку начала она в обед, то закончила уже ночью». Впервые за все время попадания Дрейк был вымотан настолько, что ему по-настоящему захотелось спать. Он прикладывал титанические усилия, чтобы не казаться сонным, не зевать и не выглядеть как зомби. Асель, она радовалась, словно маленький ребенок, которому подарили новую игрушку. Точнее, подарили целый магазин игрушек. Эльфийка надевала каждое платье, кружилась в нем вокруг Натаниэля, пока тот отпускал разные комплименты. Конечно, она не показала новое нижнее белье, хотя парню было не до этого, он пытался не уснуть. Видеть счастливую спутницу было и ему в радость. В конце концов, ему было приятно, что его подарки понравились девушке, ведь, как гласит одна мудрость, дарить подарки гораздо приятнее, чем получать их. «Какое платье тебе понравилось больше?» — спросила девушка, присев на свой любимый стульчик, в новом легком белом платье. «То темно-синее. Правда?» Казалось, ее глаза блестели от счастья. «Мне тоже, Силь». Натаниэль вытащил из инвентаря книгу. «Научи меня читать». «Что?» — повисла тишина, прерываемая стрекотом кузнечиков. «Мне кажется, я неправильно расслышала. Силь, я не умею читать». Почему-то у рыцаря на лице появилась глупая улыбка. «Натан, у тебя все еще плохо выходит шутить», — поджала губы девушка. «Силь, я клянусь тебе, что я не умею читать, поэтому, пожалуйста, научи меня». «Натан, это...» — она недоуменно глядела на рыцаря. «Это... я, конечно, научу тебя читать. Спасибо, наверное. 15. Потому...» Чета, неторопливо читал Дрейк, следуя взглядом за указательным пальцем рядом сидящей Силь по книге. «Я... Люб. Хорошо, Натан», — радостно воскликнула девушка. «Ты добился больших успехов в чтении всего за 3 дня. Не то слово. Натаниэль все эти 3 дня зубрил непонятные символы, записывая каждый из них по 100 раз в блокноте. Шепотом проговаривал их, составлял целые предложения. Делал все, чтобы быстрее стать грамотным челов, существом в этом новом для него мире. Почему-то новые знания легко закреплялись в его голове. Скорее всего, это из-за нового тела. В прошлом он бы точно не смог добиться таких успехов. Еще один плюс нового тела — «я, люб», — продолжил чтение парень. «Силь», — а затем быстро перевел глаза на девушку. Силь сразу же замялась на месте, отвернувшись в сторону, а когда она взглянула на него, то их взгляды встретились, из-за чего она снова быстро отвернулась. «Ха-ха-ха», — звонко рассмеялся Натаниэль, прикрывая рот рукой. «Видела бы ты себя со стороны». «Натан, это не смешно», — обиженно пробубнила эльфийка. «Да-да, прости, Силь», — грустным тоном проговорил Дрейк. «Наверное, слышать такое от альбиноса не очень приятно». «Натан», — возмущенно повысила голоса она. «Ладно-ладно, я пошутил, Парень поднял руку в восстанавливающем жесте и вернулся к чтению. Сель хотела и дальше повозмущаться на него, но чувство вины словно связало ей язык. Ей было очень стыдно, что в начале их совместного путешествия она боялась его и совсем ему не доверяла. Конечно, сейчас все изменилось. Натан оказался настоящим галантным человеческим рыцарем, коих нету эльфов. У эльфов место рыцарей занимают личные телохранители, которые сильнее в схватке, чем рыцари, благодаря жесткому обучению, однако в социальных навыках эльфы проигрывают людям. Селли представить себе не могла, что иметь личного рыцаря так приятно. Она читала книги человеческой культуры, где встречались рыцари, но, признаться честно, тогда они не сильно впечатлили ее. Однако сейчас она прекрасно понимает, что рыцарь – это не просто личный телохранитель, а опора для господина или госпожи. Прямо сейчас опорой для эльфийки стал именно Натан, рыцарь в самом лучшем значении этого благородного слова. Вот только она до сих пор вздрагивает, когда Натан снимает шлем. Из-за вида белого лица, таких же волос и красных глаз ей на секунду хочется убежать прочь в панике, ведь перед ней альбинос. Именно это гложет бедную эльфийку, которая пытается бороться с вбитыми ей в голову суевериями. Натан – хороший парень, прекрасный рыцарь, поэтому она должна вести себя соответственно. Они читали по слогам до тех пор, пока не приготовилась еда на костре. Дрейк налил в миску суп и протянул ее вместе с ложкой Сель, которая уже радовалась вкусной еде. «А ты?» – девушка вопросительно уставилась на парня. «Я не голоден», – присел у повозки Натан. «Но как же так?» – озадаченно похлопала длинными ресницами Сель. «Я никогда не видела, чтобы ты что-то ел. Да я просто не хочу есть», – как ни в чем не бывало, – ответил Натаниэль, достав из инвентаря маленькую книжицу с кожаным переплетом, и начал в ней что-то писать. Хоть вопрос с едой все еще тревожил девушку, вот только теперь ее больше заинтересовала эта самая книжица, в которой рыцарь вечно что-то делает, когда у него появляется свободная минутка. Что же он там записывает? «Натан, что это?» «Это?» Дрейк покачал в руке предмет. «Мой дневник, наверное. По крайней мере, его можно так назвать. Кто бы мог подумать, что у Натана есть такое милое хобби?» Сель уж точно никогда не предположила бы, что альбинос, маг тьмы и рыцарь в одном лице будет вести дневник. Не то чтобы ему нельзя было этим заниматься, просто Сель очень удивил данный факт. А, неуверенно начала девушка, чувствуя себя очень неловко. «Мне можно посмотреть?» – тихо закончила она. Эльфийка прекрасно понимала, что сейчас вторгается в личную жизнь спутника, однако с другой стороны, ей было дико любопытно, что же мог такого написать у себя в дневнике альбинос и одновременно с этим маг тьмы. Любопытно не только как нормальному эльфу, но и как девушке. «Женское любопытство?» «Нет», — коротко ответил Натан. Девушка опустила голову. Она ожидала, что Натан хотя бы подумает немного, а вместо этого он дал чуть ли не мгновенный ответ. Сель не обижалась из-за этого на рыцаря. «Как вообще можно обижаться на заботящегося о тебе человека, который спас тебя от бремени рабства?» Впрочем, женское любопытство никуда не делось. Девушка аккуратно взяла в мокрые руки мыло с полотенца и начала хорошенько тереть его между ладошками, затем она принялась медленно проводить им по своей коже. Сначала по рукам, затем по оголенной небольшой груди, после чего перешла на подмышки. Она намылила каждый изгиб своего тела выше пояса, чтобы через секунду начать тщательно смывать пену вместе с грязью. Сель прошлась даже по интимным зонам, чтобы уж точно быть чистой на все 100. Эльфийка вышла из воды, показывая природе свою стройную фигуру. Все ее тело было эталоном красоты, это же касалось и ее небольшой груди, которая только подчеркивала ее идеальное тело. В целом, Сель можно назвать утонченной эльфийкой. Девушка взяла полотенце и начала вытирать свои длинные серебристые волосы. Даже в рабстве Сель смогла сохранить свою фигуру, точнее, об этом заботились ее хозяева. Сначала она думала, что они хотят изнасиловать ее в самой лучшей форме, однако каждый раз ее прежний хозяин продавал ее другому, и так до бесконечности. Теперь ей кажется, что она все время попадала в руки не столько извращенцам-работорговцам, сколько купцам, которые перепродавали ее, повышая цену. Как бы то ни было, это теперь в прошлом. Полотенце перешло на тело, находящееся в пропорциональной гармонии. Ее бедра, грудь и живот находятся в идеальных пропорциях, тем самым создавая идеальную женскую фигуру, силуэт которой просматривается даже сквозь одежду. Вот Сель вытерла нежную кожу руки от капелек воды, после чего перешла на ключицы, которые большую часть времени проглядываются через платья и часто привлекают к себе мужское внимание. Полотенце тронуло небольшую грудь девушки, которой она, несмотря на размеры, гордилась. Она в курсе, что многие обладательницы большого бюста часто выпячивают ее с помощью декольте, но сама эльфийка считала это неправильным. Если партнер положил на тебя глаз только из-за сисек, то это не показатель красоты или сексуальности. Руки девушки опустились до подтянутого, немного округлого животика. Ее мама всегда говорила ей, что не нужно заниматься сушкой тела, чтобы сохранить капельку женственности. Возможно, она права, хотя Сиэль ни разу не слышала комплименты от мужчины по поводу ее живота, так как еще никогда его никому не показывала. Исключением являются работорговцы, но они ограничивались лишь похотливыми взглядами и улыбками. Вскоре очередь дошла и до округлых бедер Сиэль. Ее неспешная походка с покачивающимися бедрами манила многих стражей на ее родине. Каждый раз, когда она проходила мимо мужчин, они провожали ее взглядом, покачивая глазами в такт играющим сексуальным бедрам. Хоть у Сиэль небольшая грудь, однако ее упругая попка полностью перекрывает этот маленький недостаток, по мнению некоторых личностей. Эльфийка умеет маняще вилять попкой во время ходьбы, ведь после созерцания бедер мужчины обычно переключаются именно на нее. А если подобрать платье для этого, то все мужчины точно будут у ее ног. Как бы то ни было, Сиэль добралась до не менее красивых ног. Ее маленькие тонкие лодыжки вкупе с коротким платьем и хорошо подобранными туфлями могут составить конкуренцию аппетитной попке. Особенно пускать слюни на ее сексуальные ножки будут те, кто неравнодушен к фут-фетишу. Впрочем, Сиэль нельзя назвать нарциссичной. Каждая девушка хочет быть красивой, так почему Сиэль должна быть исключением? Как ей понравится приглянувшемуся парню, если она будет растолстевшей страшилой? К тому же, ее внешность должна соответствовать статусу семьи. Девушка полностью вытерлась, надела белоснежные трусики и такой же бюстгальтер, после чего на ее теле появилось легкое платье до колен, не обнажающее ее манящие ключицы и балетки на босу ногу, после чего направилась в сторону лагеря, взяв с собой полотенце и мыло. Когда она почти дошла до лагеря, она увидела полуобнаженного Ната, который был только в коротких шортах. Почему-то девушка застыла на месте, когда увидела его мощную белую спину, покрытую многочисленными шрамами и рубцами. Некоторые из шрамов точно напоминали следы от чьих-то когтистых лап. Дрейк поднял нагрудник и начал рассматривать его, встав таким образом, что девушка смогла разглядеть его торс с выпирающими накачанными грудными мышцами и прессом. От такого вида Сиэль начала непроизвольно тяжело дышать. Всему ее холодному от речной воды телу вдруг стало неожиданно жарко. Она облизнула пересохшие от возбуждения пухлые губки, прислонившись к дереву. Даже тот факт, что Натан, альбинос, нисколько не отталкивал девушку, прямо сейчас ее больше волновала его роскошная фигура с накачанными жилистыми руками и ногами, выдающимся торсом и спиной, покрытыми шрамами, что только подчеркивало его мужество и силу. Вот только это длилось недолго. Сосредоточенный на магических рунах рыцарь краем глаза заметил эльфийку и, смутившись своего вида, быстро надел на себя облегающий черный поддоспешник. Он настолько сильно увлекся разбором рун, нанесенных на внутренние части доспеха, что не сразу приметил вдалеке спутницу, со странным взглядом, направленным на него. Впрочем, он знал, из-за чего это. Все-таки это довольно пугающе видеть почти голого альбиноса и мага тьмы, хотя он и не винил в этом Сиэль. Это не она такая, а мир такой. Сиэль, извини, я слишком увлекся разбором брони, виновато склонил голову Дрейк, когда девушка деревянной походкой подошла ближе. Нет, тяжело дыша, ответила эльфийка, мне не стоило пялиться на тебя. Ничего страшного, покачал головой Натан, после чего подошел к мешку возле повозки и взял оттуда чистое полотенце и мыло. Тогда я пойду мыться, а затем пошел прямо к реке. Да, руки девушки начали сами собой тянуться к нижней части тела. Примечание к части. Подписывайтесь на мою группу в ВК, чтобы раньше других читать проду. К тому же там бывает интересно 3. Хочу отдельно поблагодарить тех, кто поддерживает меня материально. Ваша помощь сильнее всего мотивирует меня писать дальше. Если тоже хотите кинуть автору денежку, то реквизиты вы можете найти у меня здесь в профиле. Разумеется, это дело сугубо добровольное. 16. Сиэль с прямой статной осанкой сидела на своем личном стульчике и наблюдала за тем, как ее рыцарь готовит. Почему на личном стульчике? На нем всегда восседает только девушка, Парень же предпочитает быть ближе к природе и обычно сидит на земле, точнее на зеленой невысокой травке. Почему ее рыцарь? Скорее всего, это просто игра в господина и слугу, и на самом деле он не ее рыцарь, однако ей приятно думать, что Натан все же ее рыцарь. Впрочем, даже если это и так, то она все равно очень хочет помочь ему. Сель уже который день мучает совесть, что она все время только сидит и ничего не делает, только смотрит на темные доспехи и кидает короткие взгляды на белое лицо, когда возможно. Теперь цвет его кожи девушку совсем не пугает, напротив, у нее даже появилось желание прикоснуться к нему, не к доспехам, а к нему самому. Потрогать его белоснежную кожу, почувствовать температуру тела и запомнить этот миг навсегда. Перед ее глазами всплыла картина мощного голого торса Натана, из-за чего девушка быстро опустила взгляд с рыцаря на землю. Хотя и это не помогло, поэтому она решила закрыть глаза, вот только Сиэль все еще видела перед собой атлетическую фигуру Натана. «Арт возьми, почему его тело такое идеальное? Словно его сразу таким сделали, что, естественно, невозможно». Послышался голос парня рядом. «Сиэль, все нормально, все просто». Девушка взглянула на рыцаря в шлеме. «Замечательно», улыбнулась она, слегка прищурив глаза. «Однако я бы хотела помочь тебе в готовке. Можно?» – невинно спросила эльфийка. «Да», – неуверенно ответил парень. «Можно. Почему бы и нет? Отлично». Сель внимательно глядела на суп в миске у себя в руках. Она настолько увлеклась, что и вовсе освободила Дрейка от готовки, стараясь быть полезной. Натаниэль просто стоял в сторонке и говорил, что делать, сколько класть и когда мешать. Из-за неумелых движений на пальцах Сель появились порезы от ножа, что, конечно, портит красоту, но зато она смогла быть полезной своему рыцарю. Девушка зачерпнула немного бульона и нерешительно поднесла к губам, после чего, собравшись с силами, попробовала приготовленную еду. Вкус был так себе, а если сравнивать с супом Натана, то и вовсе ужасно, но не настолько, чтобы взять и выплюнуть. Она с кислой миной проглотила еду и тяжело вздохнула. Скорее всего, опустошит миску она очень нескоро. «Ну как?» – спросил рыцарь. «Есть можно», – поджав губы, ответила эльфийка. «Да», – Натан снял шлем и положил его на траву. Разумеется, глаза девушки мгновенно примагнитились к его белому, выразительному, аристократичному лицу. Цвет кожи парня уже не отталкивал девушку, скорее даже манил ее своей неестественностью и опасностью. Возможно, кое-какие предрассудки и остались, однако теперь это не сильно мешало их отношениям. «Отношениям» пронеслось у нее в голове. Пока Селли о чем-то активно размышляла, Натан успел достать еще одну миску и налить туда суп. Он присел неподалеку от девушки и попробовал еду. Вкус был довольно приятным. Конечно, не сравнится с готовкой его мамы, но эльфийка явно готовит вкуснее него самого. Но почему у нее тогда такое расстроенное лицо? Он поднял голову, чтобы спросить об этом, однако потерял дар речи, когда увидел испуганный взгляд Сель, направленный прямо на него. «Наверное, мне не стоило снимать шлем». Натан поднялся на ноги, чтобы надеть шлем, вот только. «Натан, я не...» Девушка в панике встала со стула, выливая горячий суп из миски. «Ай!» Вскрикнула она от боли, когда бульон попал на ее руки, но посуду она все равно не выпустила из рук. Дрейк без слов быстро подошел к ней, забрал миску и откинул ее куда-то в сторону, после чего с его рук во вспышке света исчезли латные перчатки, но появилась тряпочка, которой он начал вытирать ее руки. Не то чтобы эльфийке было больно, она закричала скорее от неожиданности, чем от боли, но в данный момент она не могла сказать это рыцарю, который старательно вытирал ее руки. Максимум, на что ее хватило, это смотреть ему в грудь, стараясь не краснеть от смущения. Он делал это так аккуратно и нежно, будто ее руки – самое драгоценное и хрупкое сокровище. Это было их первое прикосновение друг к другу. При странных обстоятельствах, конечно, но зато какое нежное и чувственное. Теперь Сель ни капельки не сомневалась в том, что перед ней эталон рыцаря. Нет, эталон человечества. Если рыцарей можно назвать лучшими среди представителями человечества, то Натаниэль лучший из всех рыцарей. Теперь Сель взволнованно наблюдала, как ее чистые руки медленно поднимались по желанию Натаниэля к его красным губам. Она даже вздохнуть не может, не то что сказать что-то внятное или пошевелиться. Ее пальцы остановились в считанных сантиметрах от губ парня, а затем он начал потихоньку дуть на них. «Было больно?» – спросил Дрейк тихо, прервавшись на секунду, после чего продолжил дуть. Сель приоткрыла рот, чтобы ответить, однако ее язык совсем не слушался девушку, поэтому ей пришлось только кивнуть. Она хотела отрицательно покачать головой, а не утвердительно кивать. Она, словно маленький ребенок, напрашивающийся на то, чтобы его пожалели. В детстве она часто так делала, потом счастливо улыбаясь в объятиях успокаивающей ее мамы. Но сейчас Сель не ребенок. Она уже взрослая девушка, между прочим, вот только ведет себя как дитя малое. И даже не перед мамой, что было бы простительно, а перед человеком. Если бы ее отец узнал об этом, то он бы точно очень-очень-очень сильно разозлился.